Глава 5. Тихо, как мышь. Жан-Пьер, Флорабель, его ассистентка с ярко-красными губами и симпатичный официант Марко перешептывались на сцене. Рос не понимала, в чем ошиблась. Слишком много муки? Мало ванили? Шепот влюбленных успел испортиться? «Пойду найду маму», — мрачно заявила она и направилась к боковому выходу в сторону балконов. «Мейермана, подожди меня!» — крикнул Тим. Поднявшись в ложу, Рос упала в объятия Парди. «Жан-Пьер выплюнул мое печенье», — всхлипывала она. «Выплюнул, как пить дать», — проворчал Балтазар. «Ты уверена, что добавила в тесто шепот влюбленных, а не что-то другое?» «Никаких сомнений», — заверил Алфи. «На пальце у той тетеньки было кольцо размером со сливу». «Но что именно они говорили?» Алфи пожал плечами. «Фифа, фифа, фафа, хо-хо, хихи, примерно так». «Нет, чувак», — возразил Тим. «Они бормотали что-то вроде «жат Акит», «нам Акитипа». Я так понял, это значило типа «ты такая горячая штучка». «Знаю, знаю, я горячая штучка». «Верно, обоила?» «Вовсе нет», — Балтазар покачал головой. «Жат Акит» переводится как «я от тебя ухожу», а «нам Акитипа» — «не покидай меня». Вы поймали в банку не шепот влюбленных, а слова расставания. От того-то у печенья горький вкус и вид, как, в общем, неаппетитный. И не называй меня Абуэлла. Я родом из Нью-Джерси. В этот момент Жан-Пьер взял микрофон и прокашлялся. Я сделал свой выбор. Половина из вас продолжит состязание, другую же половину вынесет из этого зала волной слез стыда и позора. Итак, завтра путь к вершине продолжат. Жан-Пьер начал перечислять тех, кто прошел во второй тур, и с каждым названным именем на той или иной кухне раздавался вопль радости. Индус Рохит Мансухани сплясал победный танец. Вэй Вэнь, невысокий китаец, сдержанно кивнул. Даг Ферскьёльд из Норвегии хряснул кулаками по разделочной доске и расплакался от счастья. Француженки Мириам и Мюрель Дежардан запрыгали, словно школьницы, а вместе с ними и Тим. «Вообще-то тебе положено болеть за нашу команду», — укорила его Рос. «Я и болею за нас», — ответил Тим, — «но и за девчонок тоже». Жан-Пьер умолк и обвел взглядом публику. «Я назвал 8 участников, преодолевших первый этап», — торжественно произнес он. За исключением победителя тура осталось озвучить лишь одно имя. Рос удрученно покачала головой. Она знала, что вылетела. «Чуц!» Взгляд Рос заметался по сторонам. Среди конкурсантов есть еще один участник по фамилии Чуц? Или ей каким-то волшебным образом позволили продолжить? «Хвала небесам!» — громко взвизгнула Парди и, стиснув старшую дочь в объятиях, оторвала ее от пола. «Все прочие», — повысил голос Жан-Пьер, «могут зачехлять свои лопатки и отправляться по домам». Ирина Кличевская из России горестно заломила руки, а сенегалец Малик Холл упал на колени и стал сыпать проклятиями. Виктор Кавеса, представитель Мексики, поник головой. Грек Петрос Геонополос покинул зал, яростно топая. Фриц Кнапшельд и остальные проигравшие просто сложили свои инструменты и, печально вздыхая, потянулись к выходу. «На их месте могла быть я», — подумала Рос. Снова откашлявшись, Жан-Пьер продолжал. «Мои поздравления 9 кондитерам, хотя термин я этот употребляю условно. Некоторые, с позволения сказать, десерты, являли собой отвратительное жалкое месиво. Я вынужден позволить их авторам продолжить конкурсную борьбу только по той причине, что половина участников не уложилась в отведенное время. Те из вас, кто работал спустя рукава, а вы знаете, о ком я, имейте в виду, завтра от меня пощады не ждите». Рос представила, как Жан-Пьер отсекает ей голову при помощи гильотины, сделанной из коржа. «Наш сегодняшний победитель», — перешел к заключительной части речи Жан-Пьер, «женщина, чье невыразимо прекрасное шоколадное творение — покорила даже меня, всемирно признанного эксперта по шоколаду. Великолепная мастерица, которая раскрасила сегодняшний день яркими красками, это Лили Лефей. Росс присмотрелась к Жан-Пьеру. В тот момент, когда он объявлял победительницу, зрачки его голубых глаз расширились так, что радужка полностью исчезла. То же самое произошло с Лик, когда она слопала фунтовый кекс, напичканный волшебным ингредиентом Лили. Жан-Пьер съел совсем немного, да и весил он куда больше Лик, поэтому Росс надеялась, что действие волшебства не продлится долго. Тем не менее, эффект был налицо. Лили могла всыпать свой волшебный порошок в картофельное пюре быстрого приготовления, и Жан-Пьер заявил бы во всеуслышание, что ничего вкуснее в жизни не пробовал. «Против волшебства Лили мне не выстоять», — мрачно подумала Росс. Лили изящно вспорхнула на подиум, где Жан-Пьер увенчал ее серебряной тиарой. Защелкали многочисленные камеры, замигали фотовспышки, а Лили стояла и улыбалась. «Лили, каков вкус победы?» — выкрикнул один из репортеров. «Уже само участие в этом конкурсе — огромная честь для меня», — скромно ответила Лили. Только теперь Роз заметила человечка в пестром костюме Арлекина. Склонив обритую голову на бок, он всматривался в толпу из-под черных бровей, похожих на мохнатых гусениц. Его зеленые глаза сверкнули, и Рос могла поклясться, что он подмигнул ей через зал. «Тим!» — Рос потянула брата за рукав. «Ты его видишь? Знаешь, кто это?» «Ты о ком?» «О коротышке рядом с Лили». Тим напряг зрение. «Нет там никакого коротышки, Мейермана». Рос присмотрелась снова. Тим был прав, коротышки не было, Лили окружали только репортеры и фотографы. «Тебе надо отдохнуть», — Тим погладил Рос по голове. После того, как чудцы вернулись в отель «Нотр-Дам», Рос забилась в комнату, которую делила с младшей сестренкой, и наотрез отказалась выходить. Не соблазнил ее даже запах макарон с сыром, разогретых на мини-кухне в семейном номере. «Рос!» — позвала из-за двери Лик. «По уровню апатии ты могла бы посоревноваться с Ван Гогом. Может, ты еще и ухо себе отрежешь из-за кучки подгорелого печенья? Ты упиваешься жалостью к себе и демонстрируешь эгоизм. Кроме того, мое одеяльце осталось в комнате, а я осталась без одеяльца. Открой дверь!» «Рози, милая, открой!» — подхватила Парди. «В том, что сегодня случилось, нет твоей вины. Мы просто не подготовились». Роза испустила тяжелый вздох. «К завтрашнему дню мы подготовимся лучше», — пообещал Альберт. «Но тебе нужно выйти и помочь нам составить план действий». «Я хочу домой», — проговорил Роз. «Слишком многое может пойти не так. Мы соревнуемся не на равных, я и она. Она пользуется волшебным порошком, а в моем распоряжении лишь старинные семейные рецепты». «Давай-ка подсчитаем», — проворчал Балтазар. «Если не ошибаюсь, в команде Лили один человек, тогда как тебя поддерживают целых 6. И говорящий кот в придачу». «Верно», — подтвердил Гус. «Хотя и Рос права. У Лили есть ее волшебный порошок, а еще банки с весьма редкими волшебными ингредиентами. Убойная комбинация». «О каких редких ингредиентах ты говоришь?» — осведомился Балтазар. Рос приложила ухо к двери, чтобы лучше слышать. «Сегодня, например, она использовала ржание верблюдовой лошади», — сообщил Гус. Рос распахнула дверь. «Правда? Откуда ты знаешь?» Чудцы столпились вокруг тахты, на которой разлегся кот. Гус, однако, не обращал на них ни малейшего внимания и тщательно вылизывал шершавым язычком пушистую серую шерсть. «Я за ней наблюдал», — наконец сказал он, усевшись на задние лапы. «А главное, слушал. Тесто было уже почти готово, и тогда она открыла над чашей банку из синего стекла. Я отчетливо слышал конское ржание. Ну, вы поняли». Гус как сумел изобразил жеребца. Кот и конь громко ржал и рыл копытами землю. «Что за зверь, верблюдовая лошадь?» — поинтересовался Тим. Балтазар покосился на него так, словно Тим спросил, как пишется его собственное имя. «Чему только учат этих детей?» — сердито пробурчал старик. «Не знать о верблюдовой лошади. Верблюдовых лошадей вывел Эль-Мурод, торговец шоколадом из древнего Самарканда. Эль-Мурод подметил интересную особенность. Любой, кто погладил верблюдовую лошадь, становился спокойным и кротким. И тогда Эль-Мурод изобрел конфеты из шоколада с добавлением волшебного ржания верблюдовой лошади. Он назвал свое изобретение «благословенная сласть». От этих конфет люди испытывали такое же умиротворение, как после общения с лошадьми, а покоя и умиротворения в нашем мире всегда не хватало, скажу я вам. «Но откуда этот ингредиент у Лили?» — недоумевала Парди. «На всем свете осталось буквально 2-3 банки с ржанием верблюдовой лошади, и их полагалось бы хранить в музее, а не растрачивать понапрасну на какое-то там печенье». «Настоящее Эль Тьябло», — прошептал Тим. «Что-что?» — прокаркал Балтазар. «Надо!» «В таком случае мы обязаны ее превзойти», — прорычал Альберт. «Запастись самыми экзотическими ингредиентами, еще более редкими, чем те, что мы привезли с собой, и подобрать такие рецепты, чтобы обставить Лили при любом раскладе». «Как же нам ее обставить, если мы не знаем, что она будет печь?» — спросил Росс. «Ясное дело, нам нужен шпион». Алфи непринужденно оперся локтями о спинку дивана. «И вне всяких сомнений, никто не справится с этой задачей лучше меня, ведь я профессионал». «Профессионал в чем?» — уточнил Тим. «В искусстве перевоплощения». Алфи натянул горловину футболки до самой переносицы так, что остались видны лишь глаза и шапка рыжих волос. Неожиданно Лиг взвизгнула и залезла на стул. «Грызун!» — крикнула она, указывая на плинтус рядом с дверью. Рос проследила взглядом за пальцем сестры и увидела крохотного серого мышонка размером не больше мячика для пинг-понга. Мышонок проворно юркнул в угол. «Никому не двигаться!» — шепотом приказал Гус. «Полная тишина. Выхожу на охоту. У кого-нибудь есть небольшая винтовка или арбалет?» «Гус, ты бесполезное животное, давай уж как-нибудь сам!» — сказал ему Балтазар. «Вот еще совать в рот кишащий инфекциями комок шерсти. У него наверняка свинка или коревая краснуха. Эти создания даже не слыхали о вакцинации». «Гус», — умоляюще шепнула Парди, в ужасе забравшийся на диван, — «пожалуйста». «Ладно». Кот сполз с тахты и, крадучись, двинулся в угол, где мелко дрожал мышонок. «Будьте добры, найдите для меня мятный леденец. Он понадобится мне по окончании операции». Гус прыгнул, клацнул зубами и сжал мышонка в челюстях, но вместо того, чтобы проглотить маленький меховой шарик, пересек кухню и вспрыгнул на стол. Взяв передними лапами стакан, он выплюнул свою добычу и, пока ошалевший мышонок не успел прийти в себя, накрыл его стаканом. «Как и благородно с твоей стороны, Гато, сохранить жизнь мыши», — похвалил Тим. «Мною движет не доброта, красавчик, а практичность», — назидательно сказал кот. «На мой уточенный вкус мыши слишком грубая еда». Он задумчиво посмотрел на томящегося в заточении мышонка. «Впрочем, у меня есть идея. Грызун вполне справится с ролью шпиона. Он невелик размером, а если погибнет при исполнении служебных обязанностей, горевать по нему никто не станет». «Но мыши не умеют говорить», — резонно заметил Рос. «Мысли шире, дитя», — сказал кот. «Я, например, умею говорить, верно?» Парди бросила взгляд на Балтазара, разлегшегося в вычурном, обитом парчой кресле. «Дедушка, мы сможем сделать так, чтобы этот мышонок заговорил?» Балтазар на минуту задумался, вжавшись в спинку кресла и обхватив подлокотники крупными в коричневых старческих пятнах руками. «Сможем, конечно», — наконец ответил он. «Но если ваш грызун окажется хотя бы в половину таким же болтливым, как этот кот, то мне бы не хотелось наделять его даром речи». Вся семья Чудс, как поняла Рос, весьма оптимистично оценивала ее шансы на победу. Почему же она сама не верила в собственные силы? 6 огней и 5 песен спустя болтливые крекеры с чеддером, правда, состряпанные из того, что имелось в запасе, в дело пустили порошковый сыр из коробки «Mac and Cheese», были готовы, пышные, с хрустящей корочкой и слегка неестественным оттенком оранжевого. Балтазар сунул еще теплый крекер под стакан. Мышонок боязливо огляделся по сторонам, затем схватил печенье и моментально уплел его до последней крошки. Балтазар убрал стакан. Объевшийся мышонок с раздутым животом сел на задние лапы и сморщил розовый носик пуговку, всем своим видом выражая нечто подозрительно похожее на отвращение. «И это, по-вашему, сыр?» — пропищал он с густым французским акцентом. Длинные передние зубы при разговоре задевали нижнюю губу. «О, я говорю! С чего это я вдруг заговорил? А вы кто такие? Не придумали ничего умнее, как кормить искусственным сыром французскую мышь?» Рос протянул руку, и мышонок забрался на нее, по очереди переставляя лапки. «У меня очень острые зубы», — предостерег он Рос. «Если попытаешься меня прихлопнуть, я тебя искусаю». «Я не собираюсь вас прихлопывать», — мягко произнесла Рос. «Вам невероятно повезло, мсье». «Жак», — представился мышонок. «Je m'appelle Жак». «И в чем же мне повезло?» «Вас не только наделили даром речи, но и приняли на работу шпионом», — бодро сообщил Рос. «Шпионом?» — удивился Жак. «Не могу я работать шпионом. Я музыкант, флейтист. Я как раз возвращался домой, чтобы порепетировать, когда меня сцапал этот демон». «А если мы вам заплатим?» — предложил Рос. «Сыром. Настоящим».